Глава 12. Ярослава. Если бы кто-то мне сказал еще пару дней назад, что я буду сидеть на кухне в доме Дамира Султанова, изображая его счастливую жену перед его же собственной матерью, я бы рассмеялась прямо в лицо этому человеку. Сейчас же мне было совершенно не до смеха. Я сидела, чувствуя себя максимально неловко, будто попала на дешевую театральную постановку, и никак не могла найти правильные слова, чтобы убедить Асю Наильевну Султанову, что у нас с ее сыном все прекрасно. Дамир, напротив, выглядел совершенно расслабленно и невозмутимо. Он уверенно наливал чай, периодически поднимал глаза и спокойно, с легкой иронией, смотрел то на меня, то на мать, явно получая от всего этого спектакля какое-то странное удовольствие. «Расскажите-ка, как вы познакомились?» Спокойно произнесла Ася Наильевна, неторопливо помешивая чай в своей изящной чашке. Ее голос был мягким, но в глазах явно читался прищур человека, привыкшего видеть людей насквозь. Я сглотнула, бросив быстрый взгляд на Дамира. Он, словно почувствовав мое смятение, мягко улыбнулся и взял меня за руку, легко, но властно сжимая мои пальцы в своих. «Мы знакомы давно». Его голос звучал уверенно, спокойно, будто он рассказывал обычную бытовую историю, а не сочинял наглую ложь. «С детства. Сначала я дружил с ее братом, но потом мы поняли, что нас связывает нечто большее. Я едва не подавилась чаем, чувствуя, как мои щеки начинают гореть огнем. Его прикосновение было таким естественным и властным, что внутри меня все предательски затрепетало. Я тихонько попыталась высвободить руку, но он только сильнее сжал ее, явно наслаждаясь моей беспомощностью. «Как мило!» — улыбнулась Асия Наильевна, внимательно наблюдая за мной. «Хотя, признаюсь, для меня стало большой неожиданностью узнать о вашей женитьбе именно таким образом. Почему же вы скрывали от всех ваши... чувства?» «Мы не скрывали!» — мгновенно включилась я, почувствовав острую необходимость вмешаться в его прекрасную историю. Просто все произошло довольно быстро и спонтанно. «Очень быстро», — многозначительно добавил Дамир с едва уловимой иронией, глядя на меня. «Я не мог больше ждать, пока кто-то снова попробует увести ее у меня из-под носа». Я едва не задохнулась от возмущения, силой наступив ему под столом на ногу. Но вместо того, чтобы поморщиться, он только усмехнулся и стал выглядеть еще более довольным. «Звучит так романтично». Спокойно произнесла его мать, с интересом переводя взгляд с Дамира на меня. «Надеюсь, у тебя серьезные намерения по отношению к моей невестке, сынок. Ты прекрасно знаешь, я не хочу видеть повторение истории». От этих слов я замерла. Что значит повторение истории? О чем она вообще говорит? Я бросила быстрый взгляд на Дамира и заметила, как его лицо на секунду стало каменным и напряженным. Словно мать попала в какую-то болезненную точку. «У меня самые серьезные намерения», — сухо произнес он, медленно переводя взгляд на мать. «Можешь быть уверена». После этого реплики за столом стихли, и ужин прошел почти в полной тишине. Я едва притронулась к еде и чувствовала себя наэлектризованной и напряженной до предела, стараясь не обращать внимания на Дамира, который теперь демонстративно молчал и выглядел мрачнее тучи. Когда ужин наконец-то закончился, Асия Наильевна попросила меня поговорить с ней наедине. Я последовал за ней в гостиную, чувствуя, как внутри начинает нарастать паника. Женщина села на диван, внимательно посмотрев на меня и чуть улыбнулась, жестом приглашая сесть рядом. «Ярослава, я буду честна», — начала она мягко, но решительно. «Для меня было настоящим шоком узнать, что мой сын так неожиданно женился. Ты должна меня понять. Дамир не слишком откровенен, когда речь заходит о чувствах. Но сегодня я увидела его таким, каким не видела много лет». «Таким?» — нервно переспросила я, чувствуя, как сердце начинает бешено колотиться в груди. «Взволнованным», — серьезно произнесла она, внимательно изучая мое лицо. «Я знаю, ты думаешь, что все это всего лишь спектакль. Но поверь мне». Когда-то, очень давно, он был искренне влюблен и очень сильно обжегся. Мне бы не хотелось, чтобы это повторилось снова. От ее слов у меня невольно перехватило дыхание. Сердце сжалось в груди болезненным комком. Я не знала, что сказать, чувствуя себя ужасно неловко и сбита с толку. О ком она вообще говорит? Кто мог настолько сильно задеть Дамира, что он до сих пор это помнил? Я не собираюсь его обижать. Наконец тихо произнесла я, чувствуя, как предательски дрогнул голос. Я знаю. Мягко улыбнулась она, слегка коснувшись моей руки. Я искренне надеюсь, что он тоже будет осторожен с твоими чувствами. Ты мне нравишься, Ярослава. И я очень рада, что рядом с ним именно ты. Но у меня есть некоторая просьба. Какая? Я настаиваю, чтобы вы прошли никах. Для нашей семьи это важно. Даже не дослушав меня, она медленно поднялась и спокойно вышла из комнаты, оставляя меня одну, совершенно ошеломленную и растерянную. И как мне это, черт возьми, понимать? Я откуда знаю, что это такое? Поздним вечером я вышла на кухню, чтобы налить себе воды, и тут же застыла на пороге. За столом уже сидел Дамир, хмуро уставившись в одну точку, явно о чем-то напряженно размышляя. Я замерла, не в силах сделать шаг вперед или назад. Он поднял на меня тяжелый пронзительный взгляд, от которого у меня перехватило дыхание. В этой полумрачной кухне мы снова остались наедине, и напряжение мгновенно стало почти физически ощутимым. «Спать не можешь?» — спросил он тихо, с легкой иронией, явно скрывая что-то более глубокое за этим вопросом. «Как видишь?» Сухо ответила я, сделав шаг к столу и взяв стакан. Наши взгляды встретились снова, и я ощутила, как внутри меня все нервно сжалось. От него пахло чем-то до боли знакомым, родным и опасным одновременно. Мы молчали, просто глядя друг на друга в этом странном, болезненном молчании. Я понимала, что должна уйти, отвернуться, убежать, но не могла заставить себя даже пошевелиться. Он смотрел так, будто хотел сказать что-то очень важное, но в последний момент передумал. И это неопределенное напряжение было невыносимым. «Спокойной ночи, Дамир», — тихо выдохнула я, наконец сумев отвести глаза. «Но... я зависла, не в силах произнести то, что меня попросила сделать его мать. Я понятия не имела, что это, но нутром ощущала, что это нечто очень важное. Что-то, на что я точно не буду готова. Твоя мама сказала, что она хочет, чтобы мы прошли никах. Что это?» Дамир замер, словно ему пробили грудную клетку, а потом, тряхнув головой и прочистив горло, произнес: «Спокойной ночи, Ярослава», — произнес он тихо, чуть хрипло. «Я разберусь». Я кивнула и вышла из кухни. Сердце бешено билось в груди, а мысли путались в голове. Я понятия не имела, что делать со своими эмоциями и с человеком, который снова так легко разрушил все мои стены и границы. Проклятье! И как мне теперь вообще уснуть после всего этого?